Глава 7. Танцы. «Я хочу этого!» — упрямо заявляла Сандра, а мы хватались за голову. А ведь она успела перекинуться с Валерианом лишь парой слов перед завтраком. Она его совсем не знает, а уперлась, как Элисандра. «Еще 8 кандидатов и оборотни, ты просто не представляешь, какие они потрясающие!» — убеждала ее я. Про оборотни я знала не понаслышке. В 16 я безумно была влюблена в Виконта Ферье, юношу из древнего рода волков. Желтые глаза, пепельные кудри, обаятельнейший оскал, а главное, просто невыносимая сексуальность. Я не устояла. Ах, как он целовался! У меня до сих пор колени подкашиваются. Безумие, настоящее безумие. Я была уверена, что Доминик Фарье – самый великолепный мужчина Валии. Да что там, единственный мужчина. Разумеется, его родители были резко против нашего союза. И неудивительно, как раз тогда лорд-папенька Ларье выходил из очередного игрового запоя. Вроде бы даже в тюрьме за невыплаченный долг. Но разве такие мелочи могут быть препятствием для настоящей любви? Доминик предложил мне бежать и обвенчаться в Ирее. И я, конечно, согласилась. План провалился. Нас поймали еще на этапе моего побега через окно. К счастью, родители Доминика сделали все, чтобы об этом позоре никто не узнал. Даже папины долги закрыли, только бы избавиться от такой неудобной невесты. Матушка потом вздыхала, что не стоило ей меня ловить. Была бы ее дочь счастливо пристроена и с выводком волчат. Где-то в провинции, скорее всего, потому что оборотни своих женщин предпочитают прятать ото всех. Только спустя пару лет я смогла оценить, как мне повезло, что я не стала виконтессой Фарье. Когда развеялся флёр влюбленности, оказалось, что Доминик, мягко говоря, не самый умный мужчина. К тому же он склонен к транжирству и пьянству. Но красив невероятно, как почти все оборотни. Так что зря Сандра не хочет взглянуть на остальных кандидатов. Я вот очень хочу. Впрочем, упрямство ее высочества мы быстро направили в нужное русло. «Какой тебе принц? Ты же танцевать совершенно не умеешь!» «Ладно, ничего страшного. Скажем, что при падении с лошади ты ногу подвернула. Будешь сидеть на стульчике, красиво обмахиваться веером и стрелять глазками. Так даже лучше». Разумеется, Сандра немедленно заявила, что очень хочет учиться танцевать. А нам только этого и нужно было. Чтобы никто не задавал лишних вопросов, пришлось очень постараться. В музыкальной гостиной у нас была такая интересная штука, как органолла. Большой ящик, похожий внешне на рояль, но механический. Можно было повернуть колесо, покрутить рычаг, и мелодия играла сама собой. Не то магия, не то вершина инженерного искусства. Признаться честно, внутрь я ни разу не заглядывала. Может, там вовсе сидит гном, который играет на маленьком рояле. А я понятия не имею. А может, в инструмент заключен дух маэстро Передьяни. Короче, оно работало и могло играть с десяток популярных мелодий. И именно там мы начали наши уроки танцев. Учитель был иностранец Рий Парис. Он был ириец. По-валийски говорил не очень хорошо, но понимал все отлично и очень любил золото. Мы напели ему, что принцесса ударилась головой и частично потеряла память, гибкость и музыкальный слух. Возможно, он нам не поверил, но кошелек с золотом и магическая клятва гарантировали его молчание. Ничего не скажешь, он очень старался. А вот принцесса, кажется, будет сидеть на стульчике. Она была грациозна, как корова на льду. Снова это было меткое выражение Сандры, которое я записала в свой блокнотик. «Это безнадежно!» — стонала Рия, глядя на танцующую принцессу. «Полный кошмар!» «Безнадежна только смерть!» — сурово отвечала я, про себя с ней соглашаясь. «А Сандра... она старается!» «Смерть!» — мечтательно пробормотала Жени. «Давайте подстроим ей несчастный случай. Отличная мысль. Король умрет с горя, страна ввергнется в хаос и безвластие. Разразится война, не говоря уже о том, что тебя обязательно найдут и накажут. Почему меня? Ну, ты это предложила. Я в этом участвовать отказываюсь. Мне моя бессмертная душа дорога. А ты все равно маг, у вас там от другой, особенный, да? Добрая ты наша Ами, хмыкнула Жени. Что ж, значит, будем кротко и смиренно ждать, пока все поймут, что принцесса не настоящая. Начнут расследование и поймут, что мы наделали. Тогда нас все ж казнят, и мы попадем в рай, да? Да, вздохнула я. Потому что наш персональный ад, вот он, рядом, танцует. Ад, между тем, утомившись, лег на пол и изображал из себя дохлую мышь. Учитель танцев, смертельно бледный, прыгал вокруг, как бешеный кузнечик, заламывая руки. Завершала весь этот живой уголок Марлена, вздыхавшая, словно Василиск, увидевший свое отражение в зеркале. «Ее высочество! Осень, осень! Больной!» — заявил Рий Парис. «Не слушайся ноги, не слушайся руки!» Ее высочество упало с лошади, в очередной раз напомнила я всем присутствующим. Ей очень сложно, но она не сдается. «Да пошла ты на!» — пробурчала Сандра довольно разборчиво. «Чтоб вас всех! Трындец! В смысле, вот незадача, у меня подвернулась лодыжка! Я немножко еще полежу и встану, хорошо?» «На сей час урок закончится!» — заявил танцор, промокая лоб платком. «Я усталь, я буду выпить!» «Какой великолепный план!» — вздохнула Сандра. «Девочки, помогите встать нашему высочеству!» И все же прогресс был налицо. Она хотя бы перестала ругаться, как сапожник, и старается изо всех сил. А ведь действительно... «Ну, не умею я танцевать! Ну, извините, старую корову новым фокусом не выучишь!» Я моргнула. «Да она просто кладезь афоризмов! Звучит великолепно! Где мой блокнот?» «Так, стоп! У меня ведь в голове мелькнула совсем другая мысль!» «Сандра!» — вкрадчиво начала я. «Кажется, я знаю, как тебе помочь. Элли ведь прекрасно танцевала!» «Ну, так я не Элли! Вернее, не совсем она!» «Ну, смотри, ты ведь разговариваешь на валлийском, верно? Не задумываясь над переводом, просто разговариваешь и даже непотребные слова произносишь». «И чё, блин, теперь? Мне ещё и об этом начать задумываться?» — огрызнулась принцесса. «Давай я теперь говорить разучусь». «Вот именно. Ты не задумываешься. Если ты не думаешь, всё получается само собой. Так же и с танцами. Прекрати думать». «Да я как бы никогда подобной ерундой и не занималась», — озадачилась Сандра. «Сама посуди. У меня образование, 9 классов и училище». «Я и думать, глупости!» «Но ты думаешь, ты пытаешься запомнить движения, пытаешься повторить, но ты их знаешь. Тело принцессы должно помнить все па». «Предлагаешь мне отключить мозг? Может, накатить стопарик? Должно помочь». «И потом напиваться на балах?» — скинула я брови. «И очень быстро потерять молодость и красоту, а следом и разум? Не ты ли мне говорила, что за такое тело можно любой договор кровью подписать?» Сандра задумалась. Несмотря на то, что внешне это все еще была принцесса, в глазах ее мелькала застарелая тоска. Молча поднялась, решительно кивнула. «Музыку!» Рия снова завела органоллу. Зазвучала надоевшая всем до зубовного скрежета мелодия. «Аманда, ты будешь за мужчину! Давай, красавица, введи меня! Черт возьми, я замуж хочу! Имею право!» Мне пришлось встать и подхватить Сандру за талию. Мелодия плыла по залу, принцесса прикрыла глаза, замерла на мгновение, а потом нерешительно шагнула в сторону. Шаг другой. Поклон, поворот, вбок, поклон, разошлись. Не знаю, о чем Сандра думала, но на ее лице было беспомощно нежное выражение. Глаза полуприкрыты, каждое движение, все увереннее. И вот она уже безупречно выполняет следующую фигуру, и взмах тонкой девичьей руки восхитительно изящен, ровно такой, как и должен быть, и прогиб в талии идеален, и ноги ступают точно в такт. Я оглядываюсь на девушек, видят ли они? Да на их лицах недоверие и восторг. Мы сделали это! Сандра танцует грациозно, правильно, просто прекрасно! Слышь, дочь стекольщика, ты мне весь свет загораживаешь! Толкнула меня в бок принцесса. Красивая я! Принцу Валериану понравлюсь! Принц будет любить тебя хромой, косой и горбатой, вздохнула я. Ты ему королевство принесешь на блюдечке. Знаешь, что странно? Вдруг совершенно серьезно сказала Сандра. Я ведь вижу в зеркале, что я молодая и стройная, а ощущаю себя все равно 40-летней теткой весом 80, неважно. Толстой себя ощущаю, и не изящной, и не молодой. Зеркало мне врет, наверное. И как только эти попаданки свыкаются с новыми телами, я хочу обратно, Ами, обратно в свое тело. Это красивое, но это не я. Не переживай, отмахнулась я. Лет через 20 ты вполне станешь самой собой. Это я обещаю. Особенно если будешь лопать столько сладкого, как сейчас. А вот и нет, не согласилась со мной принцесса. Ты же видела короля, он худой, как палка. А мать свою я видел на портрете, она миниатюрная. Есть такая штука, генетика. Я никогда не буду весить, как слон. Не знаю, что такое генетика, но заранее ей не доверяю. Уж мне ли не знать, на какие только ухищрения не идут женщины, чтобы сохранить молодость и красоту? Косметика, омолаживающие чары, краска для волос, волшебные крема, корсеты и массажи. Матушка, к примеру, строго соблюдает режим сна, делает всякие маски, не ест на ночь и вообще давно отказалась от сладостей и хлеба. Питается умеренно и в одно и то же время обязательно гуляет. 2 раза в год ездит на воды. Это если отец запечатанный, конечно. И еще она считает, что думать о чем-то плохом очень вредно. От этого бывают морщины, седина и бессонница. А это для нее ужасный кошмар. Поэтому о деньгах, печатях, закладных и прочей гадости думаем обычно мы с братом. И я точно могу сказать, что эти танцы будут куда сложнее, чем вот такие музыкальные.